Пел он что-то на своем уркуемецком языке. Песня была заунывная и грустная. И решил Павел, что в песне этой поется о трагической судьбе уркуемецкого народа. И захотелось Павлу поподробнее расспросить Воплаха, что же все-таки с его народом произошло, но не решился он прерывать песню. А собачки бежали быстро, и залюбовался их бегом Добрыня. Красивые и пушистые были собачки. И только одного не хватало Павлу. Хотелось ему, чтобы собачки эти на бегу лаяли, но они бежали молча. И понял Добрынин их молчание, ведь и сам он постоянно, будучи под северным небом, держал рот закрытым, чтобы не запустить к себе внутрь этот колючий морозный воздух. Вот и собаки, наверное, именно поэтому не лаяли. Вокруг поднимались и опускались покрытые снегом холмы. Все было однообразно и сурово. Поднявшись на вершину очередного холмика, Абунайка приостановил окриком собачек и посмотрел с высоты по сторонам, потом снова прикрикнул, и понесли собачки сани вниз по пологому спуску. Добрынин присмотрелся и увидел впереди коричневатую площадку, очищенную от снега, и еще несколько собачьих упряжек, и одну оленью. На площадке стояли люди, что-то делали, но что именно они делали, с этого расстояния видно не было. Совсем скоро Абунайка остановил собачек на самом краю площадки, и они обрадовались, увидев своих сородичей, завиляли друг другу обрубками пушистых хвостов. Павел подошел к местным жителям и тут понял, что он же был в этом месте. Возил его сюда на аэросанях комсомолец Цыбульник по дороге на Кулайбу. И точно так же стоял один деревянный столб с укрепленным на его вершине бюстом Ильича, на плече которого что-то было вырезано. Да, это было то самое место, Ленинский уголок, как называл его комсомолец. Местные жители, как казалось, привезли с собой дрова и в этот момент были заняты укладыванием их в особый квадратный костер, который, правда, еще не горел. — А где Кривицкий? — спросил у Абунайки Павел. — Уже-уже едет, — ответил старик. Воплах подошел к деревянному столбу и сказал что-то на своем языке, глядя снизу вверх в лицо вождю. — Эй! — донеслось откуда-то, и Павел, обернувшись, увидел, как к ним приближается еще несколько собачьих упряжек. Подъехав к площадке, они остановились. На одной из них лежал Кривицкий. Лежал он на животе. Павел подошел, посмотрел на председателя Хулайба. Тот был обвязан с ног до головы тонкими ремешками из оленьей кожи. Он что-то мычал, но понять его было трудно. Воплах уже разговаривал с только что приехавшими людьми. Потом он обернулся к Добрыню. «Они говорят, что русский человек Цыбульник на снежной машине удрал, а русского человека Полторанина связали и в городе оставили. Он хороший человек, он ни разу бурайсы не говорил». «Бурайсы?» — повторил Добрынин и задумался. «Ведь это был пароль для базара, сообщенный ему комсомольцем. А что это слово значит?» «Убью!» — ответил Воплах. Павел сделал шаг назад и с опаской посмотрел на уркуемца. «Ты чего?» — спросил он. «Нет, бурайсы на местном языке означает «убью», — объяснил Воплах. «Это слово такое. Человек Кривицкий это слово очень любил». «Ну и пароль». Добрынин покачал головой и посмотрел на лежащего Кривицкого с большой справедливой злостью.